говорить с вами о слезах. О слезах разных. Слезы – это знак беды, но они же знак милости Божией. Лакримоза. Так красиво по-итальянски звучит слово «слеза», по-латински вернее. И это красивое слово «слеза», оно очищает не только человеческий глаз, потому что без слез мы бы не смогли смотреть на мир. Оно очищает также и сердце. Помните ту чудную сказку Андерсона про троллей страшных, которые бросили свое зеркало на землю, оно разбилось на миллиарды осколков, которые попадали в глаз людям, и люди, попавшие, которым попало в глаз это осколочек этого стекла, имели превратный вид на окружающий мир. Вот мы все с вами – это люди, которые смотрим на мир какими-то странными глазами, сквозь странные очки или линзы, из окна своей тюрьмы. Находясь в тюрьме страстей, мы смотрим на мир из окна своей тюрьмы, и вид на наш мир у нас странен, потому что мы в тюрьме. Или на глазах у нас линзы, или там стеклышко, это, оно выплакивается. Для того, чтобы выплакать это стеклышко, нужны многие труды. Есть в Откровении Иоанна Богослова такие красивые слова о том, что ты думаешь, ты богат и ни в чем не имеешь нужды, но ты и жалок, и слеп, и нищ, и наг. И Богослов советует человеку купить у него, то есть у Христа, он от имени Христа говорит, золото огнем очищенное, и помазать неким калурием, то есть такой глазной мазью, глаза свои, чтобы видеть. Но мы, слава Богу, зрячие. Мы смотрим, и именно вот и телевидение дает нам возможность общаться в эфире, не радио именно, а телевидение. То есть мы видим друг друга через эфир при помощи технических средств. Вроде бы мы зрячие. На самом деле мы можем быть слепы, будучи зрячими. Вот такая странность есть в человеческом состоянии. Человек должен помазать свои глаза неким калурием по апостолу Иоанну, по богослову, чтобы видеть. И этим калурием, глазной мазью, являются слезы. Помазать глаза, чтобы прозреть, означает заплакать. Плач бывает разный. Бывает плач от обиды. Бывает плач, скажем, от боли. Причем заметьте, что когда человеку больно физически, он скорее орет, но меньше плачет. То есть слез там мало. Слезы текут именно от боли сердечной. Боли бывают разные. И уж какую боль терпеть легче, это уж вопрос такой творческий и открытый. То есть у кого как получается. Кто-то даст себе обрубить все пальцы по одному, один за другим, вот, но не сможет потерпеть, скажем, супружеские измены. А кто-то легко перенесет, например, эту беду, но болит, значит, но орет, как резанный, когда садится в кресло зубного врача. То есть что кому больнее? Чем чище человек, тем тяжелее терпеть ему боль душевную, и тем легче он согласится поменять телесную боль на боль душевную, вернее, наоборот. То есть он согласен будет, чтобы его, скажем, резали или жгли, нежели чтобы ему изменили, обманули, оскорбили и так далее. То есть чтобы он душевных мук не терпел, чтобы не было греха совершившегося и потом страданий в совести, которые тяжелее, чем муки телесные. Слезы имеют огромную власть над человеком и вообще жизнь наша печальна. Это ведь только по недоразумению весь телеэфир в праздничные дни заполнен хихоньками и хахоньками. Постоянные смехульки, постоянные, значит, хихи. То есть оно с жизнью не связано никак. Потому что чем больше знаешь, чем больше чувствуешь, тем меньше смеешься. Напротив, жизнь полна слез. И слезы эти серьезны. И каждый из них на весах, особых весах, весит тяжелее, чем иные гири. И вот, братья и сестры, вопрос о том, значит, какую форму жизни мы избираем. Какие, значит, скажем, такие интуиции в нас живут. Если плачем, то блаженны плачущие, ибо они утешатся. Если хохочем, то Евангелие говорит нам о том, что горе вам смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Есть что-то демоническое в смехе. Смех сам по себе неплох, безусловно. Есть смех невинный, таков смех детей. взглянув на ребенка смеющегося, сам не удержишься от смеха. Потому что хохочущее дитя – это нечто божественное, это красиво. И сама вечность по Гераклиту – это нечто такое играющий ребенок. И вот смеющийся ребенок – это действительно божественно, такое, это прекрасно. Но смеющийся взрослый – это человек, смеющийся о чем-то. И то, о чем он смеется, чаще всего ниже пояса. Или же оно на чужой беде построено. Или же оно о чужих недостатках смеется. И так далее. И это уже, в принципе-то, не смешно. Есть особый дар слез. Или по-русски слез. О чем Златоуст молился, говоря: «Дашь мне, Господи, слезы и память смертную, и умиление». Умиление в этом смысле называют некую такую глубокую жалость о себе. Жалость, растворенную с чувством, что Бог милует. Слезы, память смертную и умиление. То есть я раб Божий, раб недостойный, достойный кары раб. И жалко мне себя, что гадок я. Но эта жалость смешивается с чувством Божьего прощения. И эта сложная смесь рождает в душе такую какую-то теплую слезу. По слову Иоанна Лествичника, слеза после крещения дороже воды самого крещения. Потому что крещены многие, миллионы и миллиарды крещены, но плакали после крещения немногие. А слеза после крещения о грехе, например, совершенном после крещения, или о Господе, ведь о Господе можно заплакать, например, в день Страстной Пятницы, когда мы у креста стоим и понимаем, что это мы распяли Иисуса. Не кто-то там далеко, а там римский воин, там хитрый еврей. Не они, не он. Значит, но мы прибили Сына Божия к древу беззакониями своими. Бывает теплая слеза и о Иисусе. О Боге бывает слеза. Значит, и эта слеза слаще, чем многие, скажем, там, не знаю, там товары, предлагаемые в кондитерских лавках. Я даже больше скажу, что есть культура, не духовная культура, а культура вообще, вырастающая из таких неких христианских корней, которая тоже нас учит плакать, и эти слезы тоже бывают хороши. Вот Пушкин говорил, например: «Над вымыслом слезами обольюсь». Вот мы читаем не раз, не два какие-то великие произведения. Есть те, которые нас движут смеяться, а есть те, которые исторгают на нашей душе слезы. Что из них лучше? Как по мне, лучше те, которые исторгают слезы. «При печали лица сердце делается лучше», – говорил Соломон. И действительно, хохочущий человек к себе невнимателен. Плачущий человек ощутил какую-то струну в общемировой жизни, которая делает его внимательней, умнее и чувствительней. Он либо о себе печалуется, либо же чувствует некую общечеловеческую боль, а это, несомненно, делает человека лучше. Бывает, правда, смех сквозь слезы, когда человек смеется сквозь какие-то спазмы рыданий. Это сложное явление, о нем нужно говорить отдельно. Но плачущая культура, как по мне, лучше культуры смеющейся. Сегодня мы живем в том мире, о котором сказал один из известных современных писателей, ныне покойных, но довольно знаковых. Знатоки литературы узнают, о ком идет речь. «Превратили мою землю в паскудный ад. И сегодня слезы у них под запретом, а смех публичен», сказал сей писатель, ныне покойный. То есть можно хохотать на улице, не стыдясь. Но если вдруг вы идете по улице, а кто-нибудь, закрыв улицу руками, содрогаясь плечами, весь в страдании от какого-то внутреннего горя, плачет, вы чувствуете себя неприятно. Вдруг вторгается в вашу жизнь нечто, чего вы не хотели. Плачущий человек всегда тревога и всегда некий такой холодный душ, а может даже пощечина. А почему так? Неужели мы должны здесь всю жизнь смеяться? Да над чем, собственно, смеяться? Так вот, давайте подумаем сегодня, братья и сестры, о слезах. Я сегодня не только говорю о духовных слезах. Дай Бог, чтобы мы их имели. Хоть раз в жизни пролить одну слезу о своих грехах. Это велико. Вот. Но просто плачущая культура, как по мне, лучше культуры смеющейся. Это не конечный вердикт. Подумайте об этом. Ну вот, время наше вышло. До скорой встречи. До свидания.